Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок третий. Раби Михаэля бен Песах Партнара. Что такое очищение? Что нужно очищать? Какое при этом должно быть ваше внутреннее отношение? Это должно стать отношением, при котором внешние проявления не должны вас волновать. Внешнее проявление не имеет ничего общего с Каббалой. Это ваша и только ваша задача найти соединение с внутренним миром. Если вы дадите гарантию в этом себе, то вы сможете гарантировать это и другим людям. Что это значит? Все желания, которые есть в нас, должно стать одним единым. Внутренняя суть, как моя, так и твоя, должна стать совершенной. Мы своего рода смотрим в одном направлении, и только при таких условиях, то есть при таком отношении и при таком едином желании, мы сможем поддерживать друг друга. Все глубоко в вас. Смотри на это, как на всю страну. Смотри на это, как на свою страну, в которой ты должен стать царем и в которой исполняются только твои законы. Прими это как цель и задачу жизни. Все, что имеет значение, это только поиск себя. Все остальные движения, каким бы они ни были, не значат в духовном отношении ничего. Каббала для индивидуального изучения, для личного развития. Достигнув глубочайшего разочарования, понимания невозможности проявления любви к другому и осознанию своих собственных недостатков, я оказываюсь на том уровне, с которого начинается настоящая работа. Это и есть начало меня самого, с которого начинаюсь я сам. Только я сам должен прийти к пониманию и осознанию того, что кроме меня самого никто не сможет дать мне любовь. Вы никогда не любите другого, пока не любите себя. В противном случае это будет обманом и просто игрой. Вы думаете, это возможно любить другого в то время, пока вы пренебрегаете собой. Необходимо достичь глубочайшей точки, нулевого уровня, чтобы понять, что нет абсолютно ничего, чего бы вы могли отдать. Тогда наступает крик, отчаяние, подобный крику ребенка, при котором вы испытываете чувство, что ответ может дать только Творец. Все остальное – игра. И когда вы достигнете глубочайшего разочарования, тогда только Господь сможет помочь вам. Что такое любовь? Любовь – это каждое неисправленное желание. Это желание исправления себя. Потому что вы знаете, что все предназначено для внутренней сути – отдать себя самому. Именно это мы подразумеваем под отдачей, а не отдача денег соседу или в какое-нибудь учреждение. Главное – это исправить желание отдачи. Все же остальное не более, чем игра. Когда мы начинаем отдавать себе сами себя, мы устанавливаем связь с Творцом. Отдача – это исправление себя, своих желаний, и не имеет значения, какого размера это исправление. Отдайте это вашему слабому брату, который находится внутри вас. Конечно, внешний мир признает это эгоистичным, то есть как нет у него никакого понятия о внутреннем. Отдача от внешнего человека – это ложь, лицемерие. Поэтому отдача должна быть в направлении вашей внутренней сути. И мы никогда не достигнем нашей цели, если мы сосредоточены на нашем внешнем человеке. Каковым должно быть ваше отношение, читая этот урок? Когда я говорю, то говорю не я, а моя внутренняя суть. Моя внутренняя суть говорит с вашей. Что такое внутренняя суть? каково должно быть мое внутреннее отношение, что я должен слушать, читать. Существует принцип. Закон соответствия по качеству. Так, например, с душой может коммуницировать только душа. Услышать можно только, используя соответствующие органы чувств. Важно понять, это как в искусстве. Необходимо развить орган чувств. Необходимо развить орган чувства, соответствующий духовному ощущению. Ищи, и обретешь место в сердце своем. Это то место, которое слышит особым способом. Прозвенит звонок в глубинах твоих, и достигнешь небывалых высот. Если посещая уроки и читая книги, вы используете только свой ум, вы приобретаете только половину того, о чем здесь говорится. Таким образом, вы ничего не достигнете. Понятно, что вы стремитесь к пониманию услышанного и прочитанного, но используя только свой ум, вы получите минимальный результат. Все, что мы делаем, сводится только к одному. Как Каббала может помочь вам достигнуть цели? Слушай свои ощущения. А что такое мои ощущения? Никто из нас не знает ощущения другого. Поэтому, когда читаете, вы должны прочувствовать высшее осознание, продвигаясь внутри себя к тому месту, в котором ощущается высочайшая концентрация боли. Не показывайте никому вашу боль, просто переживайте ее. Это нужно только вам. Наблюдайте за тем местом, в котором ощущается самая сильная боль. И там, где ощущается боль, в том месте нужна помощь, и Каббала окажет ее вам. Наблюдайте с правильным намерением, то есть как все дело в намерении. С правильным намерением вы можете горы сдвинуть и продвигаться вперед быстрее электрички. Совершенство может достичь каждый с правильным отношением, намерением. Необходимо добраться до эпицентра боли и оттуда начинать читать и слушать. Творец видит только правильное намерение. Король без царства и людей не король. И чем больше людей, тем счастливее Творец. Вопрос должен звучать от вас, а ответ придет свыше. Ответ решения находится в вашей боли. В Каббале говорится о 10 сферот, 10 эманаций света, 10 ароматов желаний. Сфера – единственное число, а множественное число – сферот. Вот они по порядку. Кетер, Охма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Неца, Ход, Есод, Малхут. Правая линия – отсутствие ограничений. Отдача – Хохма, Эсед, Нецах. Левая линия – ограничение получения. Бина, Гура, Ход. Средняя линия – Кетер, Даат, Тиферет, Есод, Малхут. Нет понимания Каббалы без сферот. Это можно сравнить как такт в музыке. Буквы в иврите – это такты в Каббале. Существует 10 сферот. Внимательно присмотревшись, вы заметите название Даат. Однако Даат – это не сфера. Не переживайте, вы обо всем узнаете шаг за шагом. Не задавайте вопросов типа «почему?». Почему не задавать? Потому что на данном этапе вопросы отражают всего лишь ваши внешние проявления. Это они задают вопрос «почему?». Более важными являются вопросы «как?» и «что?», которые помогут вам продвинуться вперед. Как достичь исправления? что необходимо исправить, а не почему. 10 сферот присутствует в каждом живом существе. Это структура всего существующего в этом мире. Это структура построения всей силы и всего могущества. Наша первая задача – выяснить, посредством чего я слушаю, посредством чего я наблюдаю и что должно быть задействовано. И запомни, мы не говорим о внешнем мире, физическом теле. Все, находящееся с правой стороны, относится к внутренним чувствам, но не к телу. Вся сила, мощь, которая внутри нас, это все-таки внутри кетер. Творец есть кетер. Для сравнения можно сказать, что череп – это кетер, а то, что внутри черепа – хохма и бина. Рассматривая организацию сферот, вы видите, что справа находятся три силы – хохма, хесед, нецах. Все, все они, все он имеет, все они имеют отношение к вере. Простой вере. Не вопрошая, хорошо это или плохо. Есть просто отдача на волю высшего. Первая сторона, сторона отсутствия ограничений, которая также является мужской стороной. Неограниченность, удел мужской силы. Не забывайте, что мы говорим об одном человеке. Подобные силы в каждом из нас. Рассматривая восточные религии, видно, что они относятся к мужским религиям. Разговор в этих религиях ведется только о бесконечности, нирване и обо всем, касающемся неограниченного. Поэтому многим западным людям нравится посещать Восток. Их привлекает разговор о бесконечности, но в этом нет ничего от духовности. Душа, опускаясь в наш мир, отделяется. В духовном же не существует никакого отделения, только целостность. Мужчина и женщина как одно целое. В нашем мире мужская душа поселяется в мужчину, а женская душа в женщину. Все зависит от поступка человека, но духовный человек – это одно целое. Принимаем мы или нет, но существует управление Творца. Человек, ставящий себя выше этого управления, будет или наказан, или награжден. Кто их исправляет? Все, что существует в неисправленном виде, не исчезает в духовном. Нас все соединяет смерть. Из-за греха Адама, и мы прикладываем силы, чтобы исправить его. Все взвешивается. Мы должны это понять. Нам необходимо осознавать все, что мы делаем. Вы несете ответственность за все, что вы делаете. Все разговоры об Аде – это рассказни. И мы об этом не ведем речь. Мы говорим лишь о шансе очищения. После смерти физическое тело исчезнет, а вся память остается. Вы увидите все свои действия, все, что вы натворили. А почему так? Потому что ваше тело уже не способно обманывать вас. И это очищает человека. Все направлено в его высшей цели. Вам не уклониться от своего развития. Когда вы поступаете так, как не следует, к примеру, обидели своего приятеля, то в следующей жизни вы обязательно получите шанс для исправления. Душа должна пройти очищение. Мужчина, обидевший женщину, в следующей жизни, возможно, будет женщиной. И душа тогда прочувствует, каково это быть оскорбленным в теле женщины. И все это имеет отношение к универсальному закону сочетания качеств. И никому от этого не убежать, никому не уйти от исправления. Это не является наказанием, это необходимо для исправления. Все подлежит исправлению, и каждый из нас в том числе. Путем инкарнации мы имеем возможность на само исправление. Смотри на это, как на стимул, и становись ответственным за свои чувства и поступки. С этого момента давай отчет своим последующим действиям, но не действиям, совершенным в прошлом. Не делай ошибок и никогда не рассматривай действия из прошлого, сколько каждый из нас натворил ошибок. Совершаемые ошибки были как ребячество, выполнение, выполненные внешним бытием. Свет же никогда не совершает ошибок. Помни об этом. И никогда не проникайся чувством вины о содеянном в прошлом. Ибо как только ты вспоминаешь прошлое, ты его возвращаешь и проходишь сквозь это прошлое заново. Пришло время исправления, сознательного исправления, ведущего к добру. Не спеши и начинай постепенно. Скажем, в пропорции 49% долга к 51% награждения. Не гони. Пусть вся вина прошлого исчезнет. Ибо это ничто иное, как память. И не противоставляй себя прошлому. Занимайся только добром. Что такое тьма? Это отсутствие света, отсутствие понимания. То, чего ты не понимаешь, является для тебя темнотой и ничем другим. Чем вы слушаете? Сначала прочувствуйте. Сначала одна сторона картинки, а затем другая. Зачем мы используем физическое тело? Потому что таковым образом мы созданы. Давайте снова посмотрим на пример со сферот. Первые три сферы – Кетер, Хохма и Бина, известные как Рош, голова на иврите. Следующие шесть сферот – Эсед, Гувара, Тиферет, Неца, Од, Есод. Все они называются Зеир, Анпин, Зеа или Гуф, тело на иврите. И последняя сфера Малхут, которая имеет отношение к нашему миру. Иногда мы говорим пять сферот, потому что шесть сферот, упомянутых выше, рассматриваются как одна. Зеа включает Хесед, Гура, Тиферет, Нецах, Ход и Есод. За счет чего я испытываю переживания? За счет женской левой части. Бина, Гура, Ход. А качество этих трех сфер – ограничение. Вас ограничивает жена, то есть как она всегда говорит «нет». В духовном понимании она символизирует ограничение света. Каждая женская сфера производит ограничение. Первый свет был передан Бине через Хохму, и Бина отражает свет. Только при помощи отражения ограничения мы можем прийти к ощущению света. А если же свет проходит мимо, то и нет ощущения переживания света. Только путем восприятия и отражения света свет возвращается, но теперь через мужскую сторону, сторону бесконечности, веры и так далее. Помни, ты не прочувствуешь свет, не отразив его. Только благодаря отражению можно построить масах, на иврите экран. Восточные учения по своей сути правосторонние. Сторона бесконечности, безграничности, без ограничений. А Запад проявляет ограничения, как это хорошо проявлено в католицизме. Однако истина находится посредине. Правая сторона определяет безграничность, отдачу, а левая сторона – это сторона ограничений, означает получение. А истинное положение дел находится посредине. История об Адаме и Еве, Хава на иврите – Эта история, по сути, об отделении правой от левой стороны. Наш мир живет по принципу разделения. Свет принимает правая сторона, которая передает его в левую, женскую сторону. Затем женская сторона отдает его обратно. Хохма – это отдача, также означает мудрость. Но у хохмы есть один недостаток. Она не может ограничить эту мудрость. Как мы уже написали выше, все должно быть подвержено ограничению. То есть должно получить чувство переживания. И на эту мудрость ограничения может наложить бина. Бина – единственная подходящая сфера для получения. И только получив, мы способны создать ограничение, прийти к переживанию ощущений. Из этого видно, что мужчина и женщина нуждаются друг в друге. Также мы видим, что эти части присутствуют в каждом из нас, и каждый человек должен развить их внутри себя. Только тогда бина сможет отразить свет мудрости и передать его в хесед. Хесед означает милосердие. Женской части, гвуре, передается свет от хеседа, которого ей не хватает. Гура означает строгость и противодействие. Строгость мудрости присутствует здесь для ограничения милосердия. Это можно сравнить с матерью, которая любит своего ребенка, но, тем не менее, она знает, что она должна позволить ему уйти. Мать, ограничив распространение своей любви, дает возможность ребенку расти и становиться взрослым. Если же мать будет продолжать выполнять защитную функцию по отношению к ребенку, тот он не сможет познать и тогда полностью не получит развития. Мать должна проявить строгость, чтобы выполнилось условие ограничения. И только затем мы сможем подойти к истине, к середине, к средней линии, которая зарождается от взаимодействия двух сторон, или, как говорится, линий, правой и левой. От нас зависит работа в этих линиях. Но то, что в конечном счете получится в результате этой нашей работы – их соединение исходит от высшего света. В результате такого взаимодействия между хесед – милосердие и гвура – строгость – появляется тиферет, третья линия. А мое задание – указать вам путь к вашему личному совершенству, в страну Творца, невзирая на то, кем или чем вы являетесь. Ибо это ваше личное совершенство. Краткое резюме. Свет хохме приходит от кетер. Хохма отдает этот свет бине. Бина проводит ограничения и отдает этот свет. Затем этот свет попадает в хесед, который через хесед передается в гвура. Гвура, в свою очередь, также совершает ограничения и отражает свет. В результате такого взаимодействия возникает тиферет. После этого свет через нецах попадает в ход. Ход, отразив свет, производит взаимодействие, в результате которого появляется есод. Невозможно человеку обмануть самого себя. Все, что вы переживаете, и все, что происходит с вами, где бы вы ни находились, это все зов вашей внутренней сути. Каббала – это учение о вашем личном совершенствовании. И посредством этого учения вы достигаете цельности. Если, конечно, вы этому не сопротивляетесь. Каббала – это не религия, не какое-то движение и не что-либо еще. Все, что вы имеете, находится внутри вас, и это зависит от вас, раскрыть это или нет. А Творец создает среднюю линию. Все восточные учения правосторонние. Их система отдачи Творцу происходит без ограничения, то есть они готовы полностью отказаться от своего эго. Но реальность состоит из двух частей – Адам и Эва, на иврите Хава. А без ограничения, отсутствующего в восточных учениях, нельзя прийти к средней линии. Так, например, Будда чувствовал Творца бесконечным, так сказать, восприятие Творца лишь в одной линии, пока человек не делал шаг вперед двумя ногами, что означает необходимость двух линий. Человек должен привести себя внутренней работой к получению равновесию, к получению равновесия сил обеих линий, и только тогда Творец создаст в нем среднюю линию. В рожь нет недостатка, и рожь не нуждается в исправлении. Самое важное место, где должно происходить исправление, это Малхут, наш мир. Правая линия дает вам веру, не нуждающуюся в подтверждении, а левая линия – это эго, эгоистическая часть человека. Бина и хохма являются силами, между которыми существует даат, середина, центральная точка реальности. Мы создаем экран, килим, только в даат. Посредством этих понятий мы приходим к шкале возможностей, или к правой стороне, к хесед, или к левой стороне, к гуваре, или к середине, к тиферет. Находясь в правой стороне, вы верите во все, что вам говорят. Ваша вера не подкреплена знаниями. Находясь в левой стороне, вы в области своего эго, которое передает вам ощущение тяжести, дискомфорта. Поэтому левая женская сторона должна быть подслащена силой мужской стороны. Все проблемы, боль, эмоции возникают в левой стороне, на пути от гура к центру. Именно в этом месте мы испытываем все наши недостатки. Наша работа над исправлением должна проводиться именно в этой левой стороне. Находясь в этой части, мы чувствуем недостатки и опустошенность. Именно это и называется ограничением. То же самое со сферой Хон. В ней располагаются самые тяжелые части для исправления. Откуда же они там появились? Из Малхут, ибо Малхут – это наше неисправленное «я», которое желает получать ради себя. Каждый день часть неисправленной самовлюбленности поднимается для того, чтобы вы могли ее исправить. Наше «я» является эпицентром созидающей силы. Малхут не в состоянии получить свет. Для этого был создан человек в качестве партнера, чтобы трудиться над процессом творения вместе. Исправление проистекает снизу вверх, а свет низ сходит сверху вниз. Все страдания пролегают от самой внешней части по направлению к внутренней границе. А цельность, обусловленная Творцом, располагается посредине. Снова рассматривая 10 сферот, видно, что поле для исправления находится в части, именуемое тело, тох на иврите, которые принадлежат следующие сферы: хесед, гвура, нецах, ход. Все страдания, исходящие из Малхут, попадают в гура и ход. То есть, как бина находится в голове. Не пытайтесь понять только головой, то есть как такое знание ограниченное. На Западе знание главенствует, поэтому там так тяжело перемещаться в правую сторону. А что касается сторонников только правой стороны, то им не хватает рациональных знаний, как это наблюдается в восточных учениях. У них отсутствует ограничение, знание, интеллект, и поэтому им как раз тяжело перемещаться в левую сторону. Однако истина всегда в середине. Об истинной реальности можно лишь говорить, когда мы достигли своего совершенства, своей цели. Сегодня явно видно, как правая сторона восточные учения привлекает западных людей. Западным людям испытывают нужду в таком учении, в такой внутренней силе. Однако правая сторона не является истинным путем. То есть как потеря своей самости в мире бесконечности также погубна. Между этими двумя сторонами находится еще одно пространство, пространство Творца. И мы должны стремиться только к этому пространству, чтобы соединиться с Творцом. Западных людей привлекают восточные учения из-за того, что они содержат много света, но свет должен быть отражен. На самом деле должен быть найден баланс между чувствами и знаниями, то есть как истина посередине. Каббала – это наука о чувствах и понимании, и находится посередине. Моисей Мойша на иврите получил истинную реальность. То есть законы вселенной, а религии нет. Находясь в средней линии, ваши шансы попасть в левую или в правую линию невелики. Даже в религии евреев есть блуждание, то в правую сторону, где преобладают чувства, то в левую сторону, где преобладает знание. И только Каббала может привести вас к пониманию того, что ни одна из сторон поистине не поможет вам. Диаграмма. Правая линия. Мужчина. Чувство, вера без знаний. Следую чему-либо, не думая. Отсутствие разделения и анализа. Левая линия. Женщина. Интеллект. Вера в знания. Желание познать Творца и смысл. Важность науки. Я не знаю его, и, то есть, он не существует. Интеллект настолько важен, что я не верю, пока не вижу. Разделяй и анализируй. Истинная реальность – это когда используются обе линии, левая и правая. В этом никакого выбора. Просто надо работать с двумя линиями. Это как ходьба, при которой вам необходимы две ноги. В духовном мире то же самое. Вы движетесь от справа к центру и слева к центру. И каждый выбирает свой собственный путь. А где осознание наблюдения? Гура имеет предельную точку. Ход имеет предельную точку. И называем мы это внешнее проявление. Наше движение должно быть направлено к центру, другими словами, в левую часть центра, чтобы слегка подсластить свое эго и одновременно не прерывать связь с Творцом. Все ваши желания в вас. Это духовный еврей, который в вас. А каково же понятие греха? Это все ваши желания и силы, которые вам не удалось привести к совершенству. Другими словами, к центру. Вселенная, закон Вселенной – это то единственное, что вам необходимо постичь, находясь в соединении со своей внутренней сутью.